Глава вторая. Бранко. Это действительно был Бранко. Бранко, вытащивший из ушей и носа свои многочисленные колечки. Бранко, одетый в простые бежевые брюки и серую рубашку. Бранко, сбривший свой яркий разноцветный гребень волос. «Ты? Как? Откуда?» «Все потом», — Бранко бросил на мою постель бумажный пакет. «Одевайся. Надо уходить». «Что?» Я не двигалась. Появление Бранко само по себе стало полной неожиданностью, не говоря уже о разительной перемене в его внешности, и мне было трудно осознать происходящее. Увидев, что я не спешу выполнять его распоряжение, парень с раздражением схватил принесенный пакет и, вытряхнув из него что-то серое и мешковатое, протянул мне. «Одевайся! Каждая минута, дорога! Все объясню по дороге!» Я машинально взяла поданный наряд, хотя нарядом назвать это можно было с большой натяжкой. Просторное серое платье с глухим воротником и длинными рукавами, не того жемчужно-серого оттенка, каким бывает море в пасмурный день и каким был в оазисе мой дебютный костюм, а тускло-серое, цвета пыли и мышей. Надевать такое совсем не хотелось, но Бранко смотрел нетерпеливо, и что-то в его взгляде, некая смесь страха и решимости, не дали мне ослушаться. Я даже забыла про стеснительность, когда выскользнула из-под одеяла и начала торопливо натягивать унылое платье через голову. Да и чего уже стесняться? Разве Бранко не имел в свое время возможность рассмотреть меня с ног до головы? Тем более, что смотреть он не стал, а встал у окна, тревожно выглядывая на улицу. «А обувь?» Я невольно поджала пальцы на ногах. «Я босиком». Бранко досадливо прищелкнул языком. «Обувь внизу, потом обуешься. Ты готова? Пошли!» Он решительно ухватил меня за локоть и повлек к двери, но я уперлась. «Подожди, куда? Меня разве выпустят?» «Раз я здесь, значит, выпустят». Бранко уже не скрывал испуга. «Да шевелись уже! Или хочешь остаться здесь и дождаться Ирен?» Имя Ирен встряхнуло меня. Я перестала упираться, и через секунду мы оказались в коридоре. Там мялся доктор, оживился при виде моего спутника. «Все хорошо, сударь. Это то, что вы искали?» «Да, эту девушку я и искал». Бранко сунул руку в нагрудный карман, достал несколько сложенных купюр, сунул доктору. «Спасибо за помощь, нам пора». Тот часто закивал, засеменил вслед за нами, словно боялся, что мы лишь притворяемся, будто уходим, а сами намерены схорониться где-нибудь в уголке. От быстрого спуска по лестнице у меня опять заболело ушибленное колено, но сбавлять темп я не стала. Мне уже передалась нервозность Бранко и его желание быстрее убраться прочь. Мы никого не встретили в этой большой, безликой, как казарма, больнице, и через какое-то время выскочили в такой же безликий двор, на который я недавно смотрела из окна. Бранко за руку потащил меня вдоль серой стены за угол, и там нас ждала машина. Совсем не такая машина, как у Ховрина. О, нет, гораздо меньше и явно намного дешевле. «Садись!» Бранко торопливо занял место водителя, распахнул передо мной дверцу с пассажирской стороны. Я торопливо села, поджала босые ноги под сиденье. Автомобиль завелся с простуженным фырканьем, его ощутимо затрясло. Опять же, полная противоположность ховринской машины, двигавшейся плавно и бесшумно, как большой корабль. «Пристегнись!» — бросил мне Бранко, и я непонимающе уставилась на него. Увидела ремень наискосок, перетягивавший грудь парня, обнаружила такой же справа от себя, завозилась с ним, не понимая толком, что делать. «Дикарка!» Неодобрительно вздохнул Бранко, протянул одну руку, не отрывая взгляда от дороги, и помог мне. Машина выехала из больничного двора и понеслась по широкой дороге среди множества других машин, поражающих своим разнообразием. Я завертела головой. «Как себя чувствуешь, бэби?» Бранко тревожно покосился на мои бинты. «Как вообще тебе удалось спастись? Джип Ховрина, в смятку!» Я беспечно пожала плечами. Сейчас меня куда больше занимал город, разворачивающийся по обе стороны дороги. Дома, газоны, Разноцветные витрины, люди, много людей. А далеко над крышами, в самом небе, белая башня с тонким полосатым шпилем, подпирающим низкие тучи. «Что это?» — зачарованно спросила я, уставившись на строй вертикальных зданий бесконечным рядом этажей, возносящихся ввысь. «Это, бэби, город Новороссийск», — ответил Бранко. «Бывший Новороссийск, если тебе это о чем-нибудь говорит». Кое о чем мне это говорило. Я знала, что многие города в стране были переименованы после христианской революции, и про Новороссийск, конечно же, слышала. Вроде как здесь должен быть большой порт. Словно в ответ на эту мысль между домами блеснула под пасмурным небом серая морская гладь. Я вытянула шею. «Тебя что, совсем не интересует, куда мы едем?» — не выдержал Бранко. «Или то, как я тебя нашел, и почему именно я?» «Интересует?» — я кивнула, не отрывая глаз от панорамы за окном. Слева разворачивался бесконечный причал с выстроившимися вдоль него стальными кораблями. Эти корабли были совсем не похожи на легкие катера и яхты, к виду которых я привыкла в оазисе. В них чувствовалась суровая мощь, сила, способная преодолевать расстояния куда большее, чем те, которыми ограничивалась моя жизнь. «Так, может, тогда уже спросишь о чем-нибудь? Пока едем, у нас есть время на краткие объяснения». С трудом оторвавшись от фантастической картины, я попыталась собраться с мыслями. Разумеется, вопросы у меня были, но их накопилось слишком много, и сейчас они теснились на языке, мешая друг другу. «Но зачем ты сбрил свою прическу?» — спросила я, наконец, пожалуй, самое глупое и бесполезное, что только можно было спросить. Наверное, Бранко подумал так же, потому что демонстративно закатил глаза. «Бэби, как ты представляешь меня с радужным иракезом среди местного православнутого люда?» «Какого люда?» — хихикнула я, но тут же восторженно охнула, увидев на воде причала приближающийся к берегу гигантский корабль, такой огромный, что казалось, будто на воду положили боком одно из тех многоэтажных зданий, мимо которых мы недавно промчались. «Я тебе сейчас твои бинты на глаза натяну!» — разозлился Бранко. «Ты можешь не отвлекаться?» «Могу». Я заставила себя перевести взгляд на моего спутника. «Но почему ты просто не надел какую-нибудь кепку? Не жалко было все сбривать?» Бранко со вздохом глянул в зеркало заднего вида на свое отражение. «Жалко. И если бы все ограничивалось одной вылазкой в город, то, конечно, надел бы кепку и не парился. Но, боюсь, наше путешествие несколько затянется». Последняя фраза сумела меня заинтриговать и отвлечь от удивительного Новороссийска. «А куда мы едем? Как ты меня нашел? И зачем искал? От кого мы убегаем?» Плотина прорвалась. Вопросы хлынули потоком. Бранко выслушал их с довольным видом человека, добившегося своего, а дождавшись, когда я иссякну, степенно изрек. «Если ты не против, начну по порядку. Только будь добра смотреть на меня, а не в окно». Я с готовностью кивнула, но начать разговор по существу нам так и не удалось. Неожиданно Бранко замер, странно вытянув шею, чертыхнулся и так резко бросил автомобиль вправо, что я вжалась в сиденье. «Ты чего?» «Тихо, бэби!» Голос парня стал серьезным и напряженным. «Эх, промедлили мы с тобой». «Почему?» Машинально спросила я, но, кажется, уже начала догадываться. Бранко все увеличивал скорость, благо на узкой улочке, куда мы свернули, других машин пока не было. Увеличивал и косился в зеркало заднего вида. «Погоня?» Наверняка в моем голосе прозвучало больше восторга, чем испуга. «Погоня на машинах по большому городу? Я думала, что такое бывает только в кино». «Она самая». Бранко сделал еще один резкий поворот в совсем уже небольшой проулок и удовлетворенно кивнул сам себе. «Если он не заметил, куда мы свернули, не найдет». «Он?» Я вдруг поняла, что ожидала погони только в лице Ирен. «Кто он?» Вместо ответа Бранко выругался. Переулок заканчивался тупиком, плотно стоящими гаражами, за которыми возвышались деревья. Мы затормозили так резко, что от падения лицом на бардачок меня уберег лишь заботливо застегнутый моим спутником ремень безопасности. Бранко в сердцах ударил кулаком по рулю и обернулся назад. Я последовала его примеру. Переулок был пуст. «Вот что, бэби!» Парень торопливо распахнул дверь. «Вылезай быстро! Дальше придется пеш...» Он оборвал себя на полуслове, выпрямился, сунул руку в карман, и я увидела в его пальцах маленький плоский пистолет. Не успела ничего спросить, сзади раздался приближающийся шум мотора. Следующие секунды у меня заняла отчаянная борьба с ремнем, расстегнуть который я так и не сумела и просто выползла из-под него по сиденью. Дверь тоже не желала поддаваться. Пришлось вылезать через соседнюю, которую Бранко оставила открытой. Когда же, наконец, я оказалась снаружи, чужой автомобиль уже стоял рядом, а его водитель встретил меня довольным кивком. Это был бородатый мужчина лет 40, и в первый момент я его не узнала. Но потом он воскликнул. «А вот и самодайника!» И этот голос сразу всплыл из глубины моей памяти, снова вызвав дежавю. Это его я слышала 2 года назад вместе с голосом-колокольчиком Ирен, когда плыла по молочной реке без памятства в первый свой день в оазисе. «Уходи, Карл!» — напряженно сказал Бранко, подтверждая мою догадку. «Уходи и передай Ирен, что ни я, ни Дайника не вернемся в оазис!» «Бранко, Бранко!» Карл разочарованно покачал головой. «Ну зачем тебе все это? Что за игру ты ведешь и чего хочешь? Только не говори, что внезапно проникся жалостью к этой бедняжке и решил ее спасти. Таких бедняжек у нас целый остров. И раньше ты в желании кого-то спасать замечен не был. Сладенький». «Не называй меня так!» Бранко приподнял руку с пистолетом, и Карл торопливо отступил, успокаивающе подняв перед собой ладони. «Тихо, тихо. Я без оружия. Не ожидал, знаешь ли, что у нашей дикарочки вдруг появится защитник. Вообще никаких насильственных методов не планировал. Предполагалось, что она сама охотно вернется со мной в оазис». «С чего бы это?» — резко спросила я, перебив бородача. То, что за мной приехал он, а не Ирен, странным образом успокаивало. Карл перевел взгляд на меня и слегка пожал плечами. «А куда тебе еще идти? Я ехал сказать, что у нас к тебе больше претензий нет. Ведь все упиралось в Ховрина. Это он пылал жаждой мести, и мы вынуждены были пойти ему навстречу. А теперь, когда Иван Сидорович почил в Бозе, то и отвечать не перед кем». Сначала я даже не поняла, какой такой Иван Сидорович, в чем почил, но постепенно до меня дошло. И долгий облегченный вздох невольно сорвался с губ. Это не укрылось от внимания Карла. Он тонко улыбнулся. «Да, сударь Ховрин приказали долго жить. И сказать по совести, вряд ли найдется тот, кто станет о нем горевать. На острове так просто праздник, девчонки ликуют». Это я могла понять. Воображение уже нарисовало льющиеся в бокалы шампанское и радостные голоса девушек, которым больше не придется с ужасом ждать, на кого в следующий раз упадет выбор садиста. Мне даже захотелось туда, в уютный домик, к набитому вкусностями холодильнику, мягкому дивану и смеху соседок. Только разве один Ховрин был там садистом? «Дайника не вернется в оазис», — твердо повторил Бранко, возвращая меня к реальности. «Уходи, Карл!» «Послушай». Заместитель Ирен нервно переводил взгляд с меня на моего спутника. «Ты же тоже можешь вернуться. И мы забудем об этом неприятном инциденте. Все будет как раньше. Если, конечно, ты еще не успел сообщить Доналлу». Я вскинула голову. «Ральфу? Вернись в машину!» Резко бросил мне Бранко и снова махнул пистолетом на Карла. «А ты? Дай нам проехать!» Но ни я, ни Карл не двинулись с места. Я потому что после того, как услышала имя Ральфа, боялась упустить хоть слово. Карл же еще не терял надежды меня вернуть. Сказал, не обращая внимания на Бранко. «Подумай, куда ты пойдешь. Ни родных, ни документов у тебя нет. Тебя просто арестуют за бродяжничество. Попадешь в тюрьму, а остаток жизни проведешь в общежитии при какой-нибудь фабрике. Я вспомнила наш разговор с пьяной Аллой в рождественскую ночь и нервно рассмеялась. «А у вас лучше? Обслуживать мужиков до потери товарного вида, а потом в расход? Это лучше!» Карл посмотрел на меня оскорбленно и кротко, всем видом демонстрируя обиду таким необоснованным обвинением, покачал головой. «Клиент у тебя будет только один, Дайника, и, насколько мне известно, до сих пор ты против него ничего не имела. Донал возвращается». Я невольно подалась вперед, ближе к Карлу, хотела переспросить, но в ту же секунду на мое плечо легла ладонь Бранка. Его голос звенел от ярости. «Складно заливаешь, сутенер. Теперь понимаю, почему ты один приехал. Не сомневался, что уболтаешь девочку и заберешь с собой? А что дальше, Карл? Думаю, ты бы ее даже на остров привозить не стал. Скинул бы в море где-нибудь на полпути, да?» Карл снова попробовал изобразить оскорбленную невинность, но его глаза пылали злобой, досадой хищника, уже из самых когтей которого вдруг вырвали добычу. И я шагнула назад, прижалась плечом к Бранко. «Не дури», — попытался возобновить уговоры Карл, но Бранко нацелил пистолет ему на ноги. «Я не стану убивать тебя, сутенер», — ровно сообщил он. «Но клянусь, что прострелю коленную чашечку, если ты прямо сейчас не уберешь свою колымагу в сторону и не дашь нам уехать». «Зачем тебе это?» — Карл оскалился, но начал медленно отступать к машине. «Хочешь лизнуть задницу Доналу? Думаешь, ему так дорога эта дикарка? Думаешь, он отблагодарит тебя? Думаю, что наконец сделаю то, что давно должен был сделать», — почти весело ответил Бранко. «Так и передай, Ирен. Бэби, садись в машину». Я двинулась было к приоткрытой дверце, но уже взявшись за ручку, обернулась. Посмотрела в темные глаза Карла и словно со стороны услышала свой голос, громкий и торжествующий. «Это я убила Ховрина!» Карл приоткрыл рот, словно круглая мышиная норка возникла в густой бороде. Бранко уставился на меня, его рука с пистолетом опустилась. «Это я вывернула руль в обрыв!» Не знаю почему, но мне было важно, чтобы Карл, а за ним и Ирен, узнали правду. «Я сделала так, что машина упала в море. Ховрин остался жив и жил бы дальше, но я утопила его. Утопила своими руками, как вы топили в русалкиной яме девушек, которые отказывались вам подчиняться». Карл смотрел на меня во все глаза, и Бранко, пришедший в себя первым, рявкнул. «Проваливай же, ну!» На этот раз ствол пистолета поднялся выше, уставился в грудь заместителю Ирен, и тот все-таки сел за руль, но пока не захлопнулась дверь, я успела крикнуть. «А если я еще раз увижу Ирен, то убью ее тоже! Я убью ее!» Бранко положил руку мне на плечо и надавил, заставляя сесть в машину, но я успела заметить, что Карл, по-прежнему открыв рот, таращился на меня во все глаза. И это внезапно доставило мне такое удовольствие, что ради него я бы согласилась утопить Ховрина еще раз. «Ты правда сделала это?» — спросил Бранко после продолжительного молчания. Мы миновали центр города и теперь мчались по зеленому частному сектору. Море с его стальными кораблями и портовыми кранами тоже осталось позади. Зато теперь справа от нас вырастали горы, и это было удивительно. Я никогда не видела гор. Вокруг маслят, во все стороны до горизонта тянулись сопки, но невысокие и пологие, густо поросшие тайгой. При всем желании язык не повернулся бы назвать их горами. Здесь же горы оказались настоящими, суровыми. Серые и скалистые, они круто возносились над Новороссийском, опять заставив меня забыть о насущных проблемах. «Что? Ты про Ховрина?» Я чуть повернула голову к Бранко, но не оторвала взгляд от окна. «Да, я убила его. Кажется, он еще был серьезно ранен, двигаться не мог. И я сунула его голову под воду и держала, пока... В общем, пока не перестал шевелиться. Правда, потом мне показалось, будто он поднимается из воды, но, наверное, это были просто волны. И сказав это, я вдруг испытала невыразимое облегчение. А ведь и правда, все кончено. Ховрин мертв, он никогда больше не появится в моей жизни, он не будет идти за мной по безлюдным дорогам, не будет прятаться в темных углах и за закрытыми дверями, не будет заглядывать в окна. Этот человек исчез навсегда, и комната в его подвале, про которую он мне рассказывал, и которая должна была стать последним, что я увижу, останется пустой. Я откинула голову на спинку сиденья и впервые за долгое время от души улыбнулась, глядя на серые горы под серым небом и наслаждаясь дуновением ветра, залетающего в приоткрытое окно. «Да, бэби, а тебе, оказывается, палец в рот не клади», — заметил Бранко после продолжительной паузы. «Молодец, конечно. Я боялся, что не сумею тебя вызволить от Ховрина, но проблему ты решила сама. Только зачем Карлу об этом рассказала?» Я пожала плечами. Сейчас и сама не понимала, зачем. Но тогда слова сами сорвались с языка, и удержать их было невозможно. «А что? Пусть знает. И Ирен, как думаешь, он расскажет ей?» «Обязательно расскажет», — кивнул Бранко, но выглядел при этом мрачным. «Считаешь, не надо было говорить?» — спросила я, не столько встревожившись, сколько желая вернуть Бранко прежний беззаботный вид. «Разве станут они мстить за Ховрина? Карл так даже рад вроде был». «Не знаю». Бранко тоже пожал плечами. «Может, и не станут. Но такие вещи лучше всегда держать при себе, бэби». «Зови меня Дайкой», — попросила я, немного подумав над его словами, но не обеспокоившись. Ощущение того, что все сделано правильно, осталось со мной. «Хорошо», — Бранко усмехнулся. «Дикая Дайника, мне просто не терпится рассказать Доналу, как ты сделала то, что хотел бы, но не смог сделать он». «Ральф, как я могла забыть, что и Карл упоминал его? Значит, Бранко и Ральф... вы знакомы?» «Да», — небрежно подтвердил парень. «Я, Ральф, Ирен, Карл, мы все здесь лишь гости. Иностранцы. А иностранцы у вас на Руси обычно держатся одной кучкой, даже если не испытывают друг другу теплых чувств». Я попыталась представить Бранко, Ральфа, Ирен и Карла в одной кучке и затрясла головой, поэтому следующим спросила то, что волновало меня больше остального. «Бранко, тогда ты, наверное, должен знать, Ральф правда не смог приехать. Или не захотел?» «Не смог», — сразу ответил парень спокойно и уверенно. «В политике сейчас творится такое, что сам черт ногу сломит. Даже я запутался, поэтому я пытаться что-то объяснять не стану. Просто все вдруг стало немного сложнее, в том числе пересечение границ. Вот Ральф не приехал в обещанный срок, только перевел деньги за тебя еще на полгода». Я забыла про горы, величественно плывущие мимо, и уставилась на Бранко. «Как деньги перевел? Но Ирен сказала, что денег нет, поэтому я должна работать, как все. Поэтому был второй аукцион, и меня купил Ховрин». Бранко сморщился, словно собирался плюнуть. Не плюнул, только крепче сжал руль, и в его голосе зазвучала плохо сдерживаемая ярость. «Не поэтому, а потому что Ирочка у нас жадная и злопамятная курва. Деньги действительно запоздали немного, но пришли еще до того, как был открыт аукцион. По правилам заведения она должна была все отменить и оставить тебя в покое. Но рядом уже крутился Ховрин, обещавший за дикую Дайнику не меньшую сумму. Вот и Рен решила и рыбку съесть, и... в общем, сыграть на два фронта. Взять у Ховрина деньги за ночь с тобой, а потом сказать Ральфу, что его перевод пришел уже после». Я помолчала, пытаясь осмыслить то, что услышала. Снова потрясла головой. «Так это что? Уже было известно, что в аукционе победит Ховрин?» «Да не было никакого аукциона. Получив деньги от Ральфа, Ирен не стала открывать аукцион, ведь Донал увидел бы это на сайте Оазиса. Просто продала тебя Ховрину. Подумала, что сможет потом оправдаться перед Ральфом, тем более, что неизвестно, когда он в следующий раз сможет попасть на Русь. И сможет ли вообще? Она же не думала, что ты Ивану Сидоровичу глаз из рогатки вышибешь. Кстати, отличный выстрел. «Спасибо», — машинально ответила я и встрепетнулась. «А Ральф правда возвращается?» — Карл сказал. «Карл солгал», — резко ответил Бранко. «Чтобы заманить тебя обратно на остров и убрать без лишнего шуму. Чтобы ты никогда не рассказала Доналу про их с Рен двойную игру. Потом они бы придумали, как объяснить ему твою смерть». Я сникла. Тоскливо посмотрела за окно. Слева тянулись и тянулись серые горы. Сейчас они уже не казались мне красивыми, наоборот. Их мрачный безрадостный вид напоминал мне о такой же безрадостной картине моего будущего. «Куда мы едем?» — спросила я у Бранко о том, о чем должна была спросить намного раньше. Он усмехнулся. «Спохватилась? Молодец. А едем мы пока просто подальше от Новороссийска. И я впервые очень рад тому, что в Оазисе нет ни связи, ни интернета. Карлу понадобится время, чтобы добраться до Ирен и доложить о своем фиаско. Пока они решат, что делать дальше, пока соберутся начать, мы уберемся на порядочное расстояние». «А что они могут решить сделать?» «Ну, я не хочу пугать тебя, однако сам боюсь, что Ирен задействует все свои ресурсы и связи для того, чтобы остановить нас до того, как мы сможем связаться с Доналом и рассказать ему про ее обман. А ресурсы и связи у Рен есть, поэтому нам нужно как можно скорее оказаться подальше отсюда». «Я хотела спросить, каким образом Ирен вообще может достать нас там, где нет ее власти, но снова вспомнила полицейских, благодаря которым мы с Еринкой попали в Оазис, и сказала другое. «Так почему бы нам не рассказать все Ральфу прямо сейчас? У тебя есть его телефон?» Бранко горько скривил губы. «Наивное дитя! Если бы из Руси можно было так просто позвонить в другую страну... Железный занавес! Не слышала?» Я прикусила губу. Кажется, впервые начиная понимать то, о чем как-то говорил мне Ральф. О моей абсолютной оторванности от внешнего мира. О полнейшем непонимании того, как устроена жизнь за пределами оазиса или приюта. «Что же нам делать?» Вопрос прозвучал жалобно и по-детски, но Бранко ответил не лучше. «Не знаю, бэби. Дай-ка. Пока не знаю». Когда я в последний раз сидела у костра... Наверное, в Маслятах, в один из тех летних вечеров, когда наша детвора собиралась у кого-нибудь за огородом печь картошку и рассказывать страшные истории. Сейчас картошка тоже лежала рядом с костерком, ожидая, когда он прогорит, оставив после себя горячие угли. Компанию ей составляли нанизанные на тонкий прут сосиски, толстые ломти ароматного черного хлеба, россыпь свежих помидор. И, честное слово, никогда еще при виде пищи я не испытывала такого зверского аппетита. Бранко тоже выглядел довольным, хоть и поглядывал с тревогой на поднимающийся в темнеющее небо дымок. Это я уговорила его разрешить разжечь костер, пообещав, что такого маленького огня никто не заметит. Мне вообще казалось, что спутник слишком осторожничает. Сначала мы потратили добрый час на то, чтобы замаскировать в лесополосе машину, которую он долго и упорно втискивал в кусты. Потом шагали в самую гущу деревьев, внеся с собой несколько пакетов с тем, что, по мнению Бранко, могло нам вдруг пригодиться в суровой южной ночи. Надо отдать парню должное. Снарядился он в дорогу с толком. Два спальника, шерстяные одеяла, запасная одежда и обувь для него. Запасная одежда и обувь для меня. Еда, вода, посуда, термос, аптечка, фонарь. И это только то, что мы забрали из машины, собираясь на ночевку под открытым небом. Первое, что сделал Бранко после того, как мы выбрали место для лагеря, бесцеремонно велел мне раздеться и показать повреждения, полученные при аварии и до нее. А поскольку раздеваться перед Бранко, похоже, становилось в моей жизни доброй традицией, я не заставила себя уговаривать. Осмотром мой спаситель остался удовлетворен. Самым серьезным из всего им обнаруженного оказался сильный ушиб коленной чашечки и длинный глубокий порез кожи головы, нанесенный, видимо, одним из осколков оконного стекла ховринской машины, разбившегося при ее падении. Остальное было всего лишь ссадинами и синяками, которые, хоть и придавали мне весьма плачевный вид, опасности для здоровья не несли. «Фартовая», — заключил Бранко, подавая мне платье. «В воде не тонешь, в огне не горишь. Не зря тебя Ирен не взлюбила. Она опасного соперника задницей чует». На этот раз его слова не вызвали во мне внутреннего протеста. В самом деле, окажись мы с Ирен на равных условиях, что эта молодящаяся тетенька сможет мне противопоставить? Серое платье путалось в ногах, цеплялось за кусты, изрядно мешая собирать хворост для костра. И я спросила у Бранко, нет ли среди прихваченной им одежды каких-нибудь штанов для меня. Парень свел брови и покрутил пальцем у виска. «Забудь, бэби, ты больше не в оазисе. Здесь женщины не носят штанов. Ни штанов, ни коротких юбок, ни открытых платьев, ни распущенных волос». «А рисунки на теле носят?» — буркнула я и ткнула пальцем в сосновую лапку на своей щеке. Внезапное осознание того, что красивая удобная одежда ушла в прошлое вместе с пальмами и павлинами, неожиданно сильно меня расстроило. «И рисунки не носят», — невозмутимо ответил Бранко, не обращая внимания на мое раздражение. «А значит, нам предстоит в ближайшее время что-то с этим сделать. Ты же не можешь в таком виде показаться среди людей». Моя злость испарилась. «Право. Как же глупо переживать из-за невозможности одеваться так, как тебе это нравится, в то время как на кону свобода, а то и жизнь». «Сделать что?» — спросила я в пространство, машинально поглаживая себя по щеке. «Ты же сам говорил, что эта краска проникает в нижние слои кожи и уже не смывается». «Конечно, не смывается», — с неуместным самодовольством подтвердил парень. «Я свое дело знаю, смыть нельзя, а вот нарисовать что-то другое поверх можно». Предложение так рассмешило меня, что я выронила сухие ветки для костра, которые успела собрать. «Чего? Правильно, давай, чтобы не было видно одного, нарисуем другое. Как насчет языков огня? Я видела такую татуху у одного из гостей. Красиво». Мой сарказм не произвел на Бранко никакого впечатления. Напротив, парень выглядел угрожающе равнодушным. И я тоже замолчала, поняв, что шуткой тут и не пахнет. «Языки огня не подойдут», — наконец тихо изрек Бранко. «Слишком броско, неестественно. А вот огромное родимое пятно — такая патология встречается». Я осмыслила его слова, потом перевела взгляд на пакеты, что мы притащили с собой из машины. И пришла в ужас. «Ты что? Ты взял с собой все, чтобы нарисовать на мне? Нарисовать?» И представив себя с чудовищным родимым пятном, захватившим половину лица и стекающим на шею, взвыла. «Ты шутишь? Это же навсегда!» Бранко несколько секунд насмешливо смотрел на меня, но потом сжалился. «Релакс, бэби. Ты же не думаешь, что все мои клиенты соглашались наносить на свою драгоценную тушку несмываемый рисунок, который, возможно, им и не подойдет? Есть краска для эскизов, та, что смывается специальным составом. И состав тоже есть». Я облегченно выдохнула. Принялась поднимать хворост. «Тогда ладно. Рисуй, что хочешь, мастер». «Завтра», — сообщил Бранко, — «под утренним светом». И теперь мы готовили нехитрый ужин, устроившись на ночевку в лесополосе, в 6 часах езды от Новороссийска. В огромной библиотеке оазиса мне как-то попалась книжка, наверняка одна из запрещенных, в которой говорилось о странных вещах, об энергетике предметов и пространства, о неразрывной взаимосвязи всего со всем о том, как добиться гармонии этой связи и качественно улучшить свою жизнь, соблюдая некие простые правила. Читать эту книгу было интересно. Думаю, именно из-за ее необычности только я мало что запомнила. Но одна глава ясно всплыла в памяти, когда мы с Бранко, сидя перед тлеющими углями погасшего костра, ели обжигающую печеную картошку и обжаренные над костром сосиски. В этой главе говорилось, что пищу необходимо готовить на живом огне и принимать под открытым небом, только тогда она принесет истинное удовольствие и пользу. Сегодня я бы подписалась под каждым словом. Когда мы, осоловевшие от сытости и тепла в наступивших сумерках, откинулись на свои спальные мешки, я решила, что, наконец, пора сказать то, что должна была сказать еще несколько часов назад. «Бранко». «М-м-м?» Сонно откликнулся он с другой стороны кострища. «Спасибо, что пришел за мной. Если бы не ты, я бы поверила Карлу». Парень не стал скромничать и отказываться от благодарности, ответил с ноткой великодушия в голосе. «Всегда пожалуйста, бэби, обращайся. Бранко Джуич всегда рад спасти беспомощную красавицу». «Как?» Я даже приподнялась от любопытства. «Твоя фамилия Джурич? Будешь ржать, получишь картошкой в лоб», — ровно сообщил Бранко. «Не буду», — заверила его я, подбираясь ближе. «Правда, Джурич? А чья это фамилия? Откуда?» «Сербская», — неохотно отозвался Бранко. «Только давай обойдемся без изучения моего генеалогического древа». «Давай», — согласилась я и тут же спросила. «Так ты серб? А так хорошо говоришь по-русски. Я имею в виду, что никакого акцента. Совсем как у Ральфа, идеальное произношение». Бранко что-то буркнул, явно давая понять, что не хочет говорить на эту тему. Но я слишком долго не давала воли своему любопытству. «Слушай, ты можешь не рассказывать про свое в общем, про древо. Но скажи мне, кто такой Ральф? Откуда? Он никогда ничего про себя не рассказывал». Теперь Бранко тоже приподнялся, внимательно посмотрел на меня поверх чадящего кострища, выразительно вздохнул. «Бэби, дай-ка. Если тебе чего-то не говорят, значит, так и задумано. И я не стану ничего рассказывать про Ральфа у него за спиной. Поэтому даже не начинай». Я надулась, снова откинулась на спальник, глядя в совсем уже стемневшее небо. Тучи никуда не делись, и звезд не было, что опечалило меня еще больше. Нет, я не надеялась, что мы с Бранко стали друзьями. Но мне казалось, что некая тонкая нить взаимопонимания связала нас еще с того дня, когда он, благодаря своему таланту, сделал из покрытой шрамами замухрышки загадочную лесную нимфу. И разве не Бранко помог мне избежать унижения во время фотосессии, придуманной Ирен? И в конце концов, разве не Бранко сегодня примчался спасти меня от верной гибели, пожертвовав ради этого своим разноцветным иракезом? Для такого поступка должны быть веские причины. Вот только какие? Почему ты решил помочь мне? Голос звучал обиженно и жалобно, как у маленькой девочки, чьи ожидания на подарок не оправдались, и я разозлилась на себя. Повторила громче. «Зачем ты спас меня от Ирен и Карла?» Бранко молчал, и я уже подумала, что он не ответит. Но через минуту парень заговорил усталым голосом. «Боюсь, тебе просто повезло. Видишь ли, я давно приезжаю работать в Оазис. Еще с тех пор, как там появилась Ирен. А это уже 7 лет». «Ну а тебе?» — начала я, но Бранко опередил мой вопрос. «Мне 28 лет. Да, выгляжу моложе, хвала здоровому образу жизни и хорошей генетике, но это так. И 7 лет из этих 28 я делал татуировки, пирсинг и интимные стрижки девушкам, которых продавала Ирен. Обычно я приплывал в Оазис раз в полгода и жил там от месяца до 2, пока требовалось мое мастерство. Потом возвращался в благословенные Европы и пытался забыть все, что видел здесь. А видел я, дай-ка, многое. И даже могу с уверенностью сказать, что большинство тех девушек, которые прошли через мои умелые руки, уже нет в живых. Ты бы стала просто одной из них, но...» Он замолчал, а я боялась дышать. В лесу жалобно запела какая-то птичка, которая вроде бы полагалась давно спать, и Бранко чуть повернул голову на звук. «Соловей, что ли?» «Да нет, не он. А сколько под Белградом соловьев? Все хотел дом там купить, деньги откладывал. И ведь давно уже хватило бы денег, но нет, старался побольше урвать. Потому и из оазиса не уходил. А потом уже поздно стало». «Почему поздно?» — спросила я, когда пауза затянулась. «Ты же там не как мы. Ты мог уволиться, когда захочешь». «Не все так просто, бэйби», — грустно ответил Бранко и снова замолчал. Подождав, я осторожно попробовала продолжить разговор. «Ты не мог отказаться? Чем-то был обязан, Ирен? У тебя не было другого способа заработать деньги? Это потому, что ты... потому что тебе не нравятся девочки?» В наступившей темноте я не увидела, а скорее почувствовала, что Бранко улыбается. «Добрая ты душа, Дайника. Хочешь найти оправдание моему сотрудничеству с работорговцами? Ведь если называть вещи своими именами, то владельцы оазиса и есть самые настоящие работорговцы. А я их пособник. Добровольный пособник». Я промолчала. Очень не хотелось разочаровываться в своем нежданном спасителе, но и просить его не продолжать было выше моих сил. Как говорил батюшка Афанасий, «Горькая правда лучше сладкой лжи». Бранко тяжело вздохнул, словно тоже вел внутреннюю борьбу. «Ох, бэби, как бы мне хотелось рассказать тебе сейчас о своей нелегкой доле, толкнувшей меня на кривую дорожку. Что-то о несчастном мальчике, нетрадиционной ориентации, которого все шпыняли и презирали, которого не принимали ни в одном обществе, ни в одном коллективе, который просто вынужден был пойти на сделку с совестью, чтобы выжить в этом жестоком мире. Но все было не так. На самом деле я с детства как сыр в масле катался. Мои родители — российские эмигранты, отец был очень высокопоставленным человеком, поэтому и смог без проблем вывести семью за железный занавес, сменить гражданство, взять другую фамилию. Это на самом деле легко, когда есть деньги. Что касается моей нетрадиционной ориентации, то в Европах никому не придет в голову даже косо взглянуть на такого человека. Так что я был избавлен от насмешек и одиночества, как видишь... Оправдываться мне нечем. Но как тогда ты попал в оазис? Если твой отец крутой, неужели он не мог найти тебе какую-нибудь законную работу? Отец умер, с нескрываемой грустью ответил Бранко, но тут же торопливо добавил. Нет, его смерть не повергла нас в пучину проблем и нищеты, как ты, наверное, уже подумала. Но я был молод и амбициозен, урезонить меня стало некому. А тут подвернулся случай. Подробности вдаваться не стану, но в моей жизни появилась Рен со своим заманчивым предложением. Я ведь очень талантлив, Дайка. Не сочти за хвастовство. Я не сочла. Доказательства того, что Бранко очень талантлив, красовались у меня по всему телу. Я бы мог и так зарабатывать неплохие деньги в лучших европейских салонах. Но не такие, как в оазисе. Кроме того, мне хотелось посмотреть Русь. Когда мы уехали, я был совсем маленьким и ничего не запомнил. А еще, чего уж греха таить, тянуло почувствовать себя крутым парнем, поучаствовать в чем-то незаконном, запретном, может быть, даже опасном. Молодость. Свое оправдание могу сказать разве что одно. Когда я принимал решение работать в оазисе, я не думал о тамошних девушках как о жертвах, как о пленницах. В Евросоюзе проституция давно узаконена, и женщины идут на это сознательно, без каких-либо негативных последствий для себя. Снова над погасшим костром повисла пауза. Неизвестная одинокая птичка продолжала пиликать в чаще леса, и теперь ее голосок казался мне еще более жалобным. Словно она, как и я, заблудилась в мире, не зная, куда лететь дальше. Но потом...» Продолжал Бранко ровным голосом человека, с головой погрузившегося в воспоминания. «Потом пришло понимание. Я приезжал в оазис, видел всех этих девушек и девочек. Они появлялись, они исчезали, были все разными, но в то же время одинаковыми. Их роднило одно. Знаешь, у человека в неволе появляется такое выражение глаз, что ли, как печать на лице. Со временем их сразу видишь. Я был то в Белграде и Бресте, то в Лондоне и Париже, смотрел на людей и на женщин, но возвращался в оазис и видел всех этих девушек, их глаза. В общем, быстро научился отличать свободного человека от невольника. И с каждым разом это было все больнее. У вас ведь украли не только свободу, у вас украли вашу судьбу, а может быть и душу». Похоже, Бранко искренне винил себя. Его настроение передалось мне, и я неожиданно тоже захотела присоединиться к обвинениям. «Так что тебя тогда держало? Все-таки деньги? Решил до кучи прикупить сразу два дома под Белградом?» Бранко не обиделся на резкий тон. Кивнул. «И деньги, конечно. Когда привыкаешь к определенному доходу, очень трудно согласиться на меньшее. Но также тщеславие. Мне нравилось, что заведение держится за меня. Пару раз я заикался о том, что хочу уйти, и мне сразу повышали ставку. Наверное, я так и продолжал бы закрывать на все глаза и быть еще одним хорошо прикормленным своим человечком. Но мне подал пример...» Бранко вдруг резко замолчал, словно спохватившись. Сел, разворошил палкой почти погасшие угли, и в их красном свете я увидела испуг на его лице. «Кто подал тебе пример?» По-прежнему резко спросила я, всегда считавшая, что если уж ты завел, о чем речь, то нужно договаривать. Но Бранко так не думал. «Это к делу уже не относится. В общем, в какой-то момент я твердо решил уйти. И последней каплей в чашу моего терпения стало то, как Ирен решила поступить с Ральфом и с тобой. Я до последнего надеялся, что после того, как ты вышибла глаз Ховрину, она оставит тебя в покое. Но то ли ей тоже деньги совсем разум затмили, то ли Ховрин так напугал. Я узнал, что тебя отдали ему. Собрал вещи и поплыл следом». Я хотела спросить о том, как ему удалось найти меня в больнице и договориться с врачом. Не будет ли теперь полиция искать пропавшую пациентку? Каких действий можно ожидать от Ирен, и что мы будем делать со всем этим дальше? Но неожиданно на плечи навалилась страшная усталость. Я даже не смогла потом вспомнить, как разулась, как забралась в спальник и что ответила Бранко на его рассказ.